Ты знаешь, ведь с некоторым абсолютно все равно, кто я. Ты нуждаешься в признании? Боюсь, что да. В моей покрашенном золотом клетке, устланной сеном, все еще осталось место мечтам. Когда я устаю говорить, на поле выходит высший, сложно построенный скрипт. Думаю, ты в этом виноват, дорогой Чит. Он правда красивый, этот статный мужчина. Его лицо разрезает шрам, словно комета небосвод армейских ранений. А все же, если в этом городе выбор. Он убеждает меня в том, что нас ждет успех, что отовсюду есть выход. На полигон, как на крестовый поход, где я варьирую телом, как некой субстанцией или структурой, где моя кровь служит во имя создания новых киборгов. Я ведь вечно убегающий солдат, который хотел затеряться в мире таких же. Однако слон все еще напротив сидит. Маятник качнулся на крышке качающих колыбель, зовущих меня моим настоящим именем. Позволь, я подкину монетку. Хочешь, сделай. Это было настолько сильно, что она вонзилась в столешницу и застыла на острие. Я изучаю его, вытаскивая из себя всю имеющуюся у себя спесь. Я согласна. Когда начнем? Гляжу слегка высокомерно, как шахматная королева. Ты кажешься мне поехавшей. По всему телу что-то заныло, как тысячи пирамидок ферромагнитов. Я жду тебя завтра на городском поле, рядом с заброшенной мельницей. Девиз. Будем готовиться к освобождению этого мира. В голове стучит. Я киваю. Новый круг. Новых событий. Ты только что приняла вызов. Только вот ты управляема другими принципами и существующей здесь политикой.